Боевой потенциал 10-го флота был почти исчерпан. Положение было ужасным. 40% кораблей уничтожено, а из оставшихся лишь половина может продолжать бой. Контр-адмирал Чен, начальник штаба флота, с побледневшим лицом повернулся к командующему. «Ваше превосходительство, мы не в состоянии дальше вести битву. Все, что нам осталось, это решить сдаваться или бежать». «Придется выбирать из двух бесчестий, да?» С некоторым самоуничижением произнес Уланов. «Сдаваться не в моем характере. Давайте попробуем убежать. Передайте приказ всем кораблям». Но даже для того, чтобы сбежать, им нужно было проложить кровавый путь через ряды врага. Уланов перестроил оставшиеся у него корабли веретеном и направил их против одной точки в окружающих его флот вражеских порядках. Адмирал отлично умел концентрировать силы. Используя этот смелый маневр, он смог вытащить из пасти смерти половину подчиненных, однако сам погиб в бою. Флагман Уланова до последнего оставался в окружении, прикрывая прорыв, и в тот самый момент, когда он наконец попытался уйти сам, луч вражеского лазера попал точно в пусковой ракетный порт, разнеся корабль на куски. На всех фронтах развернувшегося сражения войска Союза терпели горькие поражения. Вице-адмирал Бородин, командир 12-го флота, атакованный силами вице-адмирала Люца, сражался до тех пор, пока у него не остался едва десяток кораблей. А когда дальнейший бой, как и побег, стали невозможными, выстрелил себе в голову из собственного бластера. Командование флотом перешло к контр-адмиралу Коннелли, который и объявил о сдаче. Другие флота также подверглись нападению. 5-й флот был атакован фон Роенталем, 9-й – Миттермайером, 7-й – Кирхиаисом, уже вернувшимся после уничтожения транспортов, 3-й – Валином, 8-й – Миклингером. И все флота Союза шаг за шагом отступали под давлением. Единственным исключением был 13-й флот вице-адмирала Яна. Он использовал построение полумесяцем, избегая атак и обескровливая врага, нанося чередующиеся удары по флангам. Удивленный неожиданным количеством потерь, Кемпф подумал, что лучше стиснуть зубы и провести радикальную операцию, чем оставаться на месте и смиренно умирать от кровопотери. Так что он решил отступить и перегруппировать свои силы. Увидев, что враг отступает, Ян не стал пытаться использовать этот шанс для нападения. «В этой битве главное выжить, а не победить», – подумал он. «Даже если мы разгромим флот Кемпфа, враг все равно будет иметь подавляющее преимущество. В конце концов, мы просто окажемся окружены со всех сторон, когда подойдут остальные силы имперцев. Так что пока враг отступил, нужно скорее уходить из этой западни». Серьезным и торжественным тоном он обратился ко всему своему флоту. «Внимание! Всем кораблям! Бежим!» 13-й флот сбежал, но понеся небольшие потери и сохраняя порядок. Кемпф не мог не удивиться, когда враг, имевший преимущество, не только не стал их преследовать, но наоборот, быстро отступил. Он ожидал, что понесет большие потери, перестраиваясь под огнем противника, и теперь чувствовал себя одураченным. «Почему они не использовали своего преимущества и не атаковали?» Кемпф одновременно спрашивал мнение своего штаба и удивлялся вслух. Ответы подчиненных разделились надвое. «Флот Союза поспешил на помощь одному из других флотов. И они собираются нанести нам смертельный удар, делая вид, что отступают, и приглашая нас к бездумному нападению». Мичман Теодор фон Рюк, молодой офицер, только что закончивший офицерскую школу, испуганно спросил. «Сэр, а то есть ваше превосходительство, а что если они не хотят сражаться и просто убегают?» Это предположение было полностью проигнорировано, и фон Рюк, покраснев от смущения, отступил. Никто, включая его самого, так и не понял, что его вариант был ближе всех к истине. Кемпф, будучи очень здравомыслящим стратегом, после долгих раздумий пришел к выводу, что отступление противника является ловушкой, и, отказавшись от идеи контратаки, занялся перегруппировкой своего флота. Тем временем флот Яна Венли продолжал бегство, прибыв в район космоса, который имперцы называли «Боевая зона С». Там они снова нарвались на противника, и началась еще одна битва. 9-й флот, возглавляемый адмиралом Аль-Салемом, подвергся нападению флота Миттермайера и вел тяжелый бой. Аль-Салем отчаянно боролся, чтобы не потерять управление флотом. Стремительность погони и атаки Миттермайера была такова, что авангард преследующего имперского флота и задние ряды отступающего флота Союза действительно перемешались. И корабли летели бок о бок параллельно. Немало солдат было ошеломлено, увидев вражеские корабли совсем рядом. Кроме того, показания высокой плотности вещества, обнаруженные в этой узкой области пространства, заставляли системы предотвращения столкновений работать с огромной перегрузкой. Однако, в какую бы сторону ни пытались повернуть корабли, оказывалось, что путь блокирован вражеским или дружественным кораблем, в результате чего несколько кораблей даже закружились в пространстве. Они не обменивались огнем. Было очевидно, что если энергия будет высвобождена при таком скоплении кораблей, в результате погибнут все. Тем не менее, удары столкновения все же происходили. Некоторым кораблям приходилось перейти на ручное управление, чтобы системы предотвращения столкновений не сошли с ума, будучи не в состоянии найти безопасное направление движения. Навигаторы потели, и это не имело никакого отношения к работе функции контроля температуры их боевых скафандров. Цепляясь за свои пульты управления, они могли видеть врага прямо перед собой, борющегося с общей целью избежать столкновения. Хаос наконец закончился, когда Миттермайер приказал своим подчиненным сбросить скорость и разорвать расстояние между двумя флотами. Разумеется, для флота Союза это означало лишь, что враг перегруппируется, а потом вернется к своей стратегии преследования и атаки. Когда флот Миттермайера отстал на безопасную дистанцию, корабли и солдаты Союза стали неуклонно гибнуть под огнем противника. Корпус флагманского корабля «Паламет» был пробит в 7 местах, а командующий флотом вице-адмирал Аль-Салем был ранен и сломал ребра. Его заместитель, контр-адмирал Мортон, принял командование и изо всех сил пытался удержать вместе оставшиеся силы, уменьшающиеся с каждым часом. Конечно, тяготы пути к поражению переживал, конечно же, не только 9-й флот. Сейчас все флота Союза переживали их, и 13-й флот больше не был исключением. Флот Яна, отойдя на 6 световых часов от места первоначального сражения, был вовлечен в битву с вчетверо превосходящими силами противника. Более того, Кирхиаис, командующий имперским флотом в боевой зоне С, уже закончил разбираться с 7-м флотом, отпустив разбегающиеся остатки, и теперь полностью сосредоточился на противостоянии с Яном, постоянно подвозя боеприпасы и ведя непрерывный изматывающий бой. Такая тактика была традиционна, не являясь результатом какой-то гениальной новой идеи, но в то же время крайне надежна в сложившейся ситуации. «Нет открытых мест для атаки. Нет коридора для побега», — вздохнул Ян. «Похоже, у графа фон Лоенграма есть отличные подчиненные. Пусть без чего-то яркого или необычного, но это хорошая и грамотная тактика. Если все будет и дальше идти так, уступающий в численности флот Союза, вне всяких сомнений, потерпит поражение». Подумав над этим, Ян решил, какую тактику нужно применить. Оставить занятые позиции в центре и начать отступление, словно под давлением врага. Но отступать, сохраняя порядок и удерживая фланги. Враг окажется в центре О-образного построения, и когда его линии снабжения растянутся до предела, 13-й флот контратакует с трех сторон всеми силами. Другого выхода нет, и разумеется, все зависит от того, как поведет себя противник. Если бы у него было время собрать силы, стратегия Яна могла бы принести успех и положить конец продвижению имперцев. Однако он не смог этого сделать. Выдержав ожесточенный натиск подавляющих сил противника, Ян как раз начал плановое отступление, стараясь перестроить флот латинской буквой «У», когда с Азерлона пришел новый приказ. 14 число текущего месяца. Сосредоточить все силы в точке А звездной системы Амритсар. Немедленно прекратить боевые действия и изменить курс. Когда Ян прочитал эту инструкцию, Фредерика увидела на его лице тень горького разочарования. Но через мгновение она исчезла, и Ян вздохнул. «Вам легко говорить», — только и сказал он, но Фредерика понимала, что он имел в виду. Отступить в таких обстоятельствах, да еще и против умелого противника, крайне трудно. Недавно в подобной ситуации оказался Кемпф. вынуждены отойти для перестроения и опасающиеся делать это под огнем противника. Если бы Ян мог, он бы давно отступил. Он сражался лишь потому, что у него не было другого выбора. Ян выполнил приказ. Но во время этого тяжелого отступления потери его флота удвоились. На мостике Брунгильды, флагмана главнокомандующего флота Империи, Райнхард слушал доклад фон Оберштейна. Хотя враг продолжает убегать, он пытается сохранить порядок и, по всей видимости, направляется в систему Амритсар. «Это недалеко от входа в Изерлонский коридор, но я не думаю, что мятежники намерены просто сбежать. Что скажете?» «Скорее всего, они намерены накопить силы и снова начать наступление. Хотя немного поздно, но они, похоже, поняли всю глупость рассеивания сил по нашей территории. Слишком поздно». Отведя своими длинными тонкими пальцами спадающие на лоб золотистые локоны, Райнхард холодно улыбнулся. «Что мы предпримем, ваше превосходительство?» «Разумеется, мы тоже соберем войска у Амритсара. Если враг хочет сделать это место своей могилой, зачем отказывать ему в этом желании?»